Глава 26. Трубный зов. Едва я успел прочесть это, Агия прыгнула ко мне, выхватила записку и швырнула ее вниз, за край помоста. Некоторое время она стояла передо мной, глядя то мне в лицо, то на терминус эст, который уже в собранном виде стоял прислоненный к подлокотнику кушетки. Быть может, она боялась, что я отрублю ей голову и брошу ее следом за запиской. Но я не двигался с места, и тогда она сказала: «Ты прочел ее, Северьян, скажи, что нет!» «Прочел, но не понял». «Тогда и не думай о ней больше!» «Да успокойся ты хоть и ненадолго. Она и предназначалась-то не мне. Скорее, ее подбросили тебе. Но, коль так, отчего положили там, где она была не видна никому, кроме меня? Агия, у тебя есть дети? Сколько тебе лет?» 23. Да, более чем достаточно, однако детей у меня нет. Если не веришь, взгляни на мой живот». Я хотел было подсчитать в уме, но обнаружил, что не имею ни малейшего понятия о том, когда у женщин наступает зрелость. «Когда у тебя впервые была менструация?» «В 13. Значит, первого могла бы родить в 14. Ты это хотел высчитать?» «Да, сейчас ребенку было бы 9. Будучи достаточно смышленным, он вполне мог бы написать подобную записку. Хочешь, скажу тебе, что в ней было?» «Нет!» «Как, по-твоему, сколько лет, Доркас? 18? 19? «Северьян, что бы там ни было, выкинь эту записку из головы!» «Агия, шутки кончены. Ты женщина. Сколько ей лет?» Агия поджала губы. «Я бы сказала, что это Эмилиозге лет 16-17. Она сама еще ребенок». «Наверное, все вы замечали, что стоит заговорить о ком-либо отсутствующем, как он тут же является, точно фантом, услышавший зов колдуна. Ширмы раздвинулись, и Доркас предстала перед нами, уже не в привычном облике жалкого, измазанного илом существа, но полногрудой, стройной, грациозной девушки. Мне приходилось видеть кожу и побелее, но то была лишь болезненная бледность, тогда как кожа Доркас, казалось, сияла здоровьем. Волосы ее оказались золотисто-русыми, а глаза, как и раньше, были темно-голубыми, точно мировая река Ураборос из моего сна. Увидев обнаженную Агию, она хотела была вновь скрыться за ширмой, но тело толстухи-служанки загородило проход. «Оденусь-ка я лучше», — сказала Агия, — «пока твоя любимица не сомлела». «Я не смотрю», — пробормотала Доркас. «А мне плевать, смотришь ты или нет». Однако же, одеваясь, Агия повернулась к нам спиной и, точно обращаясь к густой листве дерева, добавила: «Теперь нам действительно пора, Северьян. Гарнист вот-вот затрубит». «И что это должно означать?» «Ты не знаешь?» — она повернулась к нам лицом. «Когда солнечный диск касается зубцов стены, на кровавом поле трубит горн. Это первый сигнал. Некоторые считают, что это сигнал к началу поединков, но это не так. Сигнал предназначен стражам внутри города и означает, что настало время запирать ворота. А попутно он означает и начало поединка, если ты успел прийти вовремя. Когда солнце скрывается за горизонтом и наступает ночь, гарнист на стене трубит еще раз. Та-та! С этого момента ворота не будут открыты ни для кого, даже для тех, кто имеет специальные пропуска. Также сигнал означает, что всякий бросивший или принявший вызов и не явившийся на кровавое поле считается отказавшимся дать сатисфакцию противнику. После этого он может быть убит в любое время и в любом месте, и армигер, либо экзультант, нанявший для этого убийц, не запятнает тем своей чести». Служанка, все это время стоявшая у лестницы и кивавшая, отодвинулась, пропуская в кабинет харчевника. «Сьер», — сказал он, — «если у тебя и впрямь назначен поединок, я бы...» «Моя подруга только что сказала то же самое», — оборвал я его. «Нам нужно идти». Тут Дорка спросила, нельзя ли и ей выпить вина. Я удивился, но согласно кивнул, и харчевник налил ей бокал, который она взяла обеими руками совсем по-детски. Между тем я спросил хозяина, имеются ли у него письменные принадлежности для гостей. «Хочешь составить завещание, Сьер? Идем, у нас для этого есть особый будуар. И совершенно бесплатно. Если хочешь, можно сразу же отослать с мальчишкой к душеприказчику». Взяв терминус эст, я последовал за ним, оставив Агиус Доркас присматривать за Аверном. Будуар, которым хвастал харчевник, оказался крохотным помостом, едва вмещавшим табурет и стол с несколькими перьями, чернильницей и бумагой. Присев к столу, я написал на листе бумаги слова выброшенной Агии записки. Бумага, насколько можно было судить, оказалась точно такой же. И чернила были того же блекло-черного цвета. Посыпав написанное песком, сложив бумагу и спрятав ее в тот карман ташки, которым я пользовался реже всего, я сказал харчевнику, что посыльного не требуется, и спросил, не знает ли он кого-либо по имени Трудо. «Трудо, сэр», — харчевник призадумался. «Да, имя достаточно распространенное». «Конечно, сэр, я знаю это. Просто пытаюсь вспомнить, кто из знакомых мне и одновременно равных, понимаешь ли, сьер твоему высокому положению, мог бы его носить. Какой-нибудь Армигер или же...» «Кто угодно», — сказал я. «Быть может, так зовут официанта, что обслуживал нас?» «Нет, сьер, его имя Оуэн. Когда-то сьер у меня был сосед по имени Трудо. Но то было давно, еще до того, как я купил это заведение. Но тебе надо думать, нужен не он. Тогда есть у меня еще конюх. Его зовут Трудо. Я хотел бы поговорить с ним». Харчевник кивнул, причем подбородок его совсем скрылся в складках жира на шее. «Как пожелаешь, сьер. Хотя он вряд ли сможет много тебе сказать. Он издалека, с юга». Ступени лестницы заскрипели под тяжестью харчевника. «Конечно же, он имел в виду всего лишь южные кварталы города, но никак не дикие, ледяные пустоши дальнего юга. Да еще с того берега, так что особого смысла ты от него не добьешься. Однако работает на совесть. Сдается мне, я знаю, откуда он». «Вот как? Интересно, сьер, очень интересно. Я слышал, некоторые могут это определять по одежде и по выговору, но не думал, что Трудо попался тебе на глаза, так сказать». Мы ступили на единственную размером со столешницу каменную плиту у подножия лестницы, и харчевник заорал: «Трудо! Трудо, паралич тебе в поясницу!» На зов никто не явился. Длинные тени на земле уже перестали быть собственно тенями, превратившись в озера мрака. Точно черная вода, наподобие той из птичьего озера, поднялась из земли. Сотни людей, поодиночке либо небольшими группами, поспешно шагали к полю со стороны города. Казалось, всех их снедало нетерпение, тяжким грузом лежавшее на плечах. Большая их часть была безоружна, но некоторые имели при себе футляры с рапирами, а чуть вдалеке я увидел белый цветок Аверна, привязанный, подобно моему, к древку копья либо посоху. «Жаль, что они не заходят к нам», — заметил харчевник. «Конечно, кое-кто и заглянет на обратном пути. Но что может быть выгоднее ужинов, заказанных загодя? Откровенно тебе скажу, сьер, потому что вижу человека, который, несмотря на молодость, слишком разумен, чтобы не понимать, что всякое заведение должно приносить выгоду. А цены у меня вполне сносные, и кухня, как я уже говорил, известна на весь город. Трудо! Приходится стараться, сьер, иначе я бы сам помер с голоду. Желудок у меня весьма привередлив на этот счет. Трудо, кормушка для блох! Где тебя носит?» Откуда-то из-за ствола выступил, утирая нос кулаком, грязный мальчишка. «Нету его, хозяин!» «Куда он делся? Сбегай, найди!» Я все еще наблюдал за толпой. «Значит, все они идут на кровавое поле. Кажется, впервые я до конца осознал и почувствовал, что, скорее всего, умру еще до восхода луны. Тревоги по поводу таинственной записки вдруг показались тщетными и мелкими». «Ну, драться-то, понимаешь ли, будут они все. Многие идут просто поглазеть. Некоторые приходят только раз, потому что один из бойцов — их знакомый. Или просто потому, что услышали, либо прочли о мономахии. Этих зрелище обычно угнетает, и на обратном пути они заходят ко мне и выпивают не меньше бутылки, чтобы прийти в себя. А кое-кто ходит сюда каждый вечер, или, самое малое, 4-5 раз в неделю. Эти — специалисты в каком-то одном оружии, и будто бы знают о нем куда больше тех, кто им пользуется. Может, оно и так. После твоей победы, Сьер, человека 2 или 3 захотят поставить тебе выпивку, и ежели примешь угощение, объяснят, что ты сделал не так, да в чем твой противник оплошал. Только говорить будут все разные. Мы будем ужинать в одиночестве. Сказав это, я услышал тихий шелест босых ног по ступеням за моей спиной. К нам спускались Агия с Доркас. Агия несла мой аверн, казалось, в сумерках, сделавшийся еще крупнее. Я уже рассказывал о том, как сильно влекло меня к Агии. Обычно мы, в беседе с женщиной, говорим так, словно любовь и желание — две отдельных друг от друга сущности. И женщины, зачастую любящие и порой желающие нас, поддерживают эту условность. На самом же деле они — лишь 2 аспекта единого целого, неразделимые, как, скажем, северная и южная сторона дерева, возле которого я сейчас беседую с харчевником. Желая женщину, мы вскоре проникаемся любовью к ней, за ту снисходительность, с которой она покоряется нам. Вот где таится корень моей любви к Текле. А покоряется она именно той, пусть иногда воображаемой доли любви, что присутствует в нашем желании. С другой стороны, любя ее, мы вскоре проникаемся и желанием к ней, поскольку разум наш не в силах отказать любимой в непременном атрибуте женщины — привлекательности. Вот почему мужчины порой желают женщин, чьи ноги скованы параличом, а женщины — мужчин, чье влечение направлено лишь на им же подобных. Однако никто не знает, что порождает чувства, называемые нами любовью и желанием. Половина лица Аги, спускавшейся по лестнице, была озарена лучами заходящего солнца. Половина же скрыта в тени, а подол платья, разорванный едва не до пояса, открывал для всеобщего обозрения шелковистые бедра. И все чувства, утраченные мною так недавно, когда я оттолкнул ее, вернулись ко мне, многократно усилившись. Она, несомненно, поняла это по выражению моего лица. А Доркас, шедший следом, тоже ничто не укрылось, и она отвела взгляд. Но Агия все еще была зла на меня, возможно, имея на то полное право. И, несмотря на ее вежливую улыбку и даже, быть может, неутоленный зуд в паху, держалась более чем сдержанно. Я думаю, начало их, в той разнице, что находим мы между женщинами, которым мы, если еще остаемся мужчинами, должны посвятить всю свою жизнь, и женщинами, которых, опять-таки, если мы еще остаемся мужчинами, надлежит одолеть силой либо умом, обойдясь с ними покруче, чем с дикой тварью. Суть в том, что вторые никогда не примут от нас дара, предназначенного первым. Агия наслаждалась тем, как любовался я ею, и, несомненно, наслаждалась бы и моими ласками, однако мы так и остались бы чужими друг другу, хотя бы я 100 раз излил в нее свое семя. Все это я осознал, пока она спускалась к нам, одной рукой придерживая разорванное платье, а в другой, точно скипетр, неся аверн. Осознал, но, несмотря на это, любил ее как только мог. К нам подбежал мальчишка. «Повариха говорит, Труда сбежал. Она ходила за водой сама, потому что девчонку отослала куда-то и видела, как он убегал, и вещей его на конюшне нет». «Значит, сбежал», — проговорил харчевник. «Когда? Только что?» Мальчишка кивнул. «Боюсь, Ер, он услышал, что ты его ищешь. Наверное, кто-то подслушал, как ты назвал его имя, и сказал ему, не украл ли он у тебя чего?» Я покачал головой. «Он не сделал мне ничего дурного. Напротив, подозреваю, что он хотел оказать мне услугу. Сожалею, что мой визит кончился для тебя потерей работника». Харчевник развел руками. «Я еще не все ему выплатил, так что даже выгодаю на этом малость». Он повернулся, чтобы уйти, и тут Доркас шепнула мне на ухо. «Северьян, прости, что лишила тебя удовольствия там, наверху. Я вправду не хотела тебе мешать, хотя и люблю тебя». Где-то невдалеке от нас звонко протрубил горн.